Глава 6. Маска, летящая на стол. Самое сложное после всех моих ночных приключений было не вздрагивать, когда рядом оказывался дядя. Стоило его увидеть, как в голове набатом раздавалось 4 дня. Ровно столько мне оставалось до проклятой свадьбы. Я так и не поняла, каким образом он хочет забрать родовую магию Норы. У себя так и не обнаружила ни малейших признаков наличия хоть какого-либо маломальски волшебного дара. Способность распознавать правду не в счет. Такого счастья ему точно не нужно, да и у Норы ее не было. На кухне ничего особенного не произошло. Вода попросту на контакт не пошла. То ли ее целью было привести меня, чтобы услышала откровение дяди, то ли он нахимичил чего-то еще из водопроводной. В общем, мысли роились в голове, как пчелы внутри улья, пока я терзала дольку яблока при помощи вилки и ножа, пытаясь срезать с нее шкурку. Увы, выполнить нужную манипуляцию голыми руками было нельзя, ибо неприлично, а со шкурками благовоспитанные барышни яблоки не едят. На подобное только крестьянки да нищенки отваживаются, поэтому приходилось тихо страдать и от голода, и от открывшейся перспективы стать женой этому негодяю, и от выскальзывающего раз за разом из-под ножа сочного ломтика. Голос дяди раздался, словно гром посреди ясного неба. «Нора, когда ты наконец-то соизволишь вынырнуть из своих мечтаний, предупреди меня, пожалуйста, поставлю воду греться. Ты же хотела принять ванну, насколько помню». «Да, вчера, но ты сказал, что это долго, а магии я боюсь». «Кстати, а почему я боюсь магии?» «Ты так до сих пор и не вспомнила?» «Нет, к сожалению. Помню лишь последние 3 дня, а то, что им предшествовало, лишь смутными обрывками, которые даже толком не рассмотреть». На лице дяди сразу расцвела такая улыбка, будто у ребенка, которому целый мешок конфет подарили. «Магия, милая Нора, плохо подчиняется женщинам. Она способна легко выйти из-под контроля и стать причиной многих бед и разрушений. Особенно это касается необученных магов. Первое серьезное проявление дара как раз происходит в день совершеннолетия. Поэтому мы с тобой договорились, что ты передашь мне свой родовой дар как более опытному и сильному магу. Причем совершенно добровольно. Тебе же не нужны проблемы, Нора». И вроде говорил он очень мягко и спокойно, но было в его интонации нечто наводящее жуть. Это даже опуская тот факт, что врал он на абсолютно честном глазу. Из всего сказанного правдой было лишь про необученных магов. Похоже, что именно поэтому он не обучал Нору даже основам. А дальше несложно догадаться, что произошло. Достаточно было силе пару раз проявиться, как девушка сильно перепугалась. А дядя потом умело играл на воспоминаниях о той панике на протяжении долгих лет. «Дело дрянь. Он действительно найдет способ меня принудить к передаче магии, причем именно что добровольно. Подловит в какой-нибудь подходящий момент, который сам же и спровоцирует. А если учесть, что он вознамерился взять меня в жены, тут достаточно было бы испуга девушки перед первой брачной ночью. Сомневаюсь, что при таком строгом воспитании Нора была в курсе интимных отношений между мужчиной и женщиной. Память тут же услужливо подкинула сцену любовной возни между одной из служанок и конюхом. О нет! Как я и думала, искаженное от страсти лицо и крики девушки Нора приняла за насилие, а оргазм и вовсе за предсмертную агонию. Кажется, это произошло недавно. Ой-ой-ой! Так увиденное и послужило той самой последней точкой, после которой Нора решилась. «Теперь ты понимаешь, милая Нора, как важно, чтобы родовая магия оказалась в руках опытного взрослого мужчины?» Я даже не заметила, как дядя оказался стоящим за моей спиной. Он положил свои ладони на мои плечи в опасной близости от шеи и слегка надавил большими пальцами. Вроде вполне ничего не значащий жест, но в нем одновременно чувствовалось, с какой легкостью можно сломать позвонки. Сила и власть находящегося позади мужчины, а также легкий интимный подтекст. Я только смогла выдавить из себя робкое: «Да, вы правы, дядя». Он поцеловал меня в макушку, не убирая при этом рук. «Я всегда говорил тебе, что ты у меня умница». У меня внутри окончательно все упало. Бежать, бежать из этого дома нужно как можно скорее и дальше. Но меня по-прежнему мучил вопрос, а не найдет ли дядя меня с помощью своей магии? Жить хотелось даже очень. «Думаю, мне пора идти греть воду. Кстати, Нора, ты слишком долго ходишь в одном халате. Пора бы платье надеть, ты же девушка». Внутри меня нарастала паника, поэтому не нашла ничего лучше, как попробовать перевести разговор на нейтральную тему. «Но вы говорили, что отослали всех слуг из дома. Боюсь, что без служанки мне не обойтись будет. Что-нибудь напутаю или не так надену». Однако дядины руки медленно спустились вниз, скользя по ткани, и огладили мои плечи. «Не волнуйся, я тебе помогу». «Но, дядя...» «А что такого, привыкай? В конце концов, мы же вскоре станем мужем и женой. Кому еще, как не жениху, помочь своей невесте с платьем? Конечно, вытягивать ленты из корсета намного легче, чем шнуровать его, но, думаю, справлюсь». От неожиданного откровения я все-таки немного дернулась, словно наяву увидев то, о чем только что сказал дядя, и это были не воспоминания Норы. «Неужели ты позабыла и то, что в день твоего совершеннолетия мы приняли решение сыграть свадьбу?» «О, не стоит так дрожать. Понимаю твое замешательство. Для любой девушки день бракосочетания — весьма волнительное событие. Но поспешу тебя успокоить. Мы будем жить долго и счастливо, как и подобает любящим друг друга супругам. Ты обязательно подаришь мне наследника, который продолжит наш род и станет достойным его представителем». Внешне я оставалась неподвижной, но внутри тела Норы колотилось, рыдая и крича от ужаса. «Ложь! Все ложь! Он убьет Нору, то есть меня! И это он планирует прожить долго и счастливо! Это чудовище даже не уверено, что захочет наследника от Норы! И вообще наследника! Видимо, настолько хочет безграничной власти и магической силы, что не готов делить его даже с собственным ребенком». «Нора, почему ты молчишь, милая моя Нора?» Дядя отпустил мои плечи и начал обходить, чтобы взглянуть мне в лицо. Стараясь не делать резких движений, я встала и зашла за стул, на котором только сидела, чтобы хотя бы он послужил небольшой преградой между мной и дядей. «Дядя, но вы же ведь мой кровный родственник, так ведь?» Мужчина абсолютно спокойно кивнул. «Да, я младший брат твоего отца, моя милая Нора». «Но разве настолько близкие люди могут вступать в брак? И дети? Они ведь будут больными? Зачем же впадать в такие крайности? Я ведь просто могу передать вам родовую магию». Дядя рывком выдернул стул, в чью спинку я стояла, вцепившись, и отшвырнул к камину. Я даже пискнуть не успела, как следующим замахом он отвесил мне такую сильную оплеуху, что голова мотнулась в сторону. Правый глаз, да и всю сторону лица будто пламенем обожгло, а из носа брызнула кровь. Устоять на ногах было невозможно, поэтому, падая навзничь, максимум успела сделать пару шагов назад, чтобы увести дядю подальше от трюмо и камина. Если он случайно прикоснется испачканной в моей крови рукой до них, тогда последний шанс на спасение исчезнет. «Она тоже так говорила. И к чему это привело?» — прокричал дядя, продолжая приближаться. «Она? Кто она?» Впрочем, могла бы и не спрашивать. Сама догадалась. Кажется, Нора после сцены на конюшне тоже попросила отменить свадьбу. «Лара, вот ты молодец. Сама того не подозревая, наступила на те же грабли, что и прошлая хозяйка тела, шандарахнув этого маньяка по-больному. Это насколько же навязчивым было желание овладеть не только магическим даром, но и несчастной девушкой, что он сорвался. Продолжая падать, я наблюдала, словно в замедленной съемке, каким безумием светились глаза мужчины, как раздуваются его ноздри, словно после долгого бега, выдавая крайнюю степень раздражения. Внезапно, будто опомнившись, дядя присел рядом и, достав носовой платок из кармана, аккуратно промокнул им мое лицо, бормоча себе под нос. «Она ведь не ты, а ты не она. Зря я погорячился. Ничего, посидишь немного без еды и подумаешь, стоит ли меня злить впредь, Нора». Помню только ощущение, как меня подняли на руки и куда-то понесли, а потом все окончательно исчезло.